Торп куда-то запропал. «Небось, влюбился без памяти», — ответил Нильгао. «Но он сказал, что останется здесь», — прибавил Беркут. «Да неужто?» — вскричал Дик и выругался. «Ну нет. Я сильно сдал за последнее время. Но ежели вы с Нильгао крепко его поддержите, я сам этим займусь и вышибу из него дурь. Останется здесь... Скажите на милость. Да вы все ему в подметки не годитесь. Под Амдурманом предстоит серьезное дело. Теперь уж мы не отступим, но я забыл о своем несчастье. Как хотелось бы мне поехать с вами». «Нам тоже хотелось бы этого, Дикий», — сказал Беркут. «А мне в особенности», — подхватил художник, нанятый Центрально-Южным агентством. «Но позвольте спросить». «Я могу посоветовать вам только одно», — перебил его Дик, направляясь к двери. «Ежели в рукопашном бою кто-нибудь полоснет вас саблей по голове, не оборачивайтесь, пускай зарубит насмерть. Это будет самый лучший исход. Благодарю за радушный прием». «У Дика отважная душа», — сказал Нильгао через час, — когда все, кроме Беркута, разошлись. «Призыв боевой трубы — святое дело. Ты видал, как он весь встрепенулся? Вот бедняга. Пойдем, надо его проведать», — сказал Беркут. Волнение, вызванное недавним разговором, уже улеглось, когда они вошли в мастерскую. Дик сидел за столом, уронив голову на руки. Он даже не пошевельнулся. «Как тяжко!» — простонал он. «Прости меня, Боже, но это невыносимо тяжко. И ничего не поделаешь. Жизнь идет своим чередом. Свидимся ли мы с Торпом до его отъезда?» «Да, конечно, свидитесь», — ответил Нильгао. Глава 13. Солнце село, и вот уже целый час я не знаю, той ли дорогой иду. Заплутался я и при свете дня. Как же ночью во мраке свой дом найду? Старинная песня. Мэйзи, пора спать. В такую жарищу мне все равно не уснуть. Но ты не беспокойся. Мэйзи облокотилась о подоконник и смотрела на залитую лунным светом прямую тополиную аллею. Лето в Витрии на Марне было в разгаре, и вся округа изнывала от зноя. Трава на лугах была выжжена, глина по берегам рек спеклась и стала твердой, как кирпич. Цветы у обочин давным-давно увяли, а засохшие розы в саду клонились к земле на поникших стебельках. В тесной мансарде с низким потолком стояла невыносимая духота. Лунный свет на стене мастерской Ками в доме напротив, казалось, еще пуще накалял жаркую ночь, а металлическая рукоять, свисавшая на шнуре с большого колокола подле запертых ворот, отбрасывала черную, словно нарисованную тушью, тень, которая назойливо лезла в глаза и вызывала у Мэйзи досаду. Этакая дрянь. Без нее вокруг было бы белым-бело, — тихонько ворчала Мэйзи. Да еще ворота проделаны где-то сбоку, а не в середине ограды. Раньше этого не замечала. В такой час Мэйзи бывало трудно угодить. Во-первых, она изнемогала от жары, стоявшей уже не одну неделю. Во-вторых, ее работы, в особенности этюд женской головки, предназначенные для меланхолии, которую не удалось закончить к открытию выставки в салоне, оставляли желать лучшего. В-третьих, Ками на днях сказал ей это без обиняков. В-четвертых, и в последних, а стало быть, об этом даже думать не стоило, Дик, которого она считала своей собственностью, целых полтора месяца ей не писал. Она сердилась на жару, на Ками, на свою работу, но больше всего на Дика. Сама она написала ему 3 письма, и в каждом излагала новую трактовку образа меланхолии. Дик не откликнулся. Тогда она решила тоже ему не писать. Осенью, вернувшись в Англию, приехать туда раньше не позволяла гордость. Она поговорит с ним серьезно. Она тосковала по их воскресным встречам гораздо больше, чем готова была признать даже в глубине души. Ками только отвердил свое «Continue, мадемуазель, continue toujours», и все знойное лето, беспрерывно повторяя этот докучливый совет, стрекотал, словно кузнечик. Старый поседелый кузнечик в черном чесучевом пиджачке, белых панталончиках и широкополой шляпе. А Дик, бывало, как хозяин, расхаживал по ее тесной мастерской в Лондоне к северу от тенистого зеленого парка, говорил слова вдесятеро худшие, чем «continue», а потом выхватывал у нее кисть и показывал, где кроется ошибка. В его последнем письме, припомнила Мэйзи, были лишь скучные назидания. Он советовал не рисовать на солнцепеке и не пить воды из колодцев в сельских местах. Да еще повторил это 3, будто не знал, что Мэйзи вполне может сама о себе позаботиться. Но чем же он теперь так занят, что с тех пор даже не удосужился ей написать? На аллее послышались приглушенные голоса, и она выглянула в окно. Кавалерист из маленького городского гарнизона любезничал с кухаркой Ками. Лунные блики скользили по ножнам его сабли, которую он придерживал рукой, чтобы они не звякнули в столь же неподходящее мгновение. Чепец густой тенью скрывал лицо кухарки, стоявшей вплотную к солдатику. Он обнял ее за талию, потом раздался звук поцелуя. «Фу!» — сказала Мэйзи и отошла от окна. «Что там такое?» — спросила ее рыжеволосая подруга, которая беспокойно металась на постели.